Глава четвертая. Во второй раз я встретился с ячменным зерном, когда мне было 7 лет. Причиной встречи был страх, а отнюдь не собственное желание. Наша семья жила в то время на новой, только что приобретенной ферме в графстве Сен-Матео, на берегу унылого печального залива к югу от Сан-Франциско. Это была дикая местность с примитивными условиями жизни. Помню, мать с гордостью говорила о том, что мы – представители старинного американского рода, а не какие-нибудь там иммигранты, как наши соседи – итальянцы и ирландцы. В этой местности мы были единственными чистокровными американцами. Как-то в воскресенье я очутился, не помню как и зачем, на ранчо у наших соседей, ирландцев Моррисей. Там было много молодежи с соседних ферм, а также старики, которые занимались тем, что пили уже с утра, а некоторые начали пить еще накануне. Это была многочисленная семья. Там было много стройных молодцев, дядей и племянников с огромными кулачищами и с грубыми голосами, одетых в неуклюжие сапоги. Вдруг девушки закричали: «Дерутся, дерутся!» Все засуетились, мужчины выбежали из кухни. Два полуседых великана, раскрасневшись, топтались на месте, схватив друг друга в объятия. Одного звали Черный Мэтт. О нем говорили, будто он убил уже 2 человек. Женщины ахали, кричали, в ужасе закрывали лица руками, шептали молитвы, но не переставали сквозь сложенные пальцы смотреть на борющихся. Но, могу сказать, никто не следил за происходящим более внимательно, чем я. Ведь мне предстояло увидеть поразительное зрелище – убийство человека. Во всяком случае, драку-то я увижу. Но я был страшно разочарован. Черный Мэтт и Том Моррисей только сжимали друг друга в объятиях и топтались на месте, топая огромными ногами, обутыми в неуклюжие сапоги. Они напоминали танцующих слонов. Для драки они оба были слишком пьяны. Наконец их успокоили и увели в кухню, где они ознаменовали примирение новой выпивкой. Скоро в кухне стали раздаваться громкие голоса и смех. Так разговаривают и смеются люди со здоровыми легкими. Виски развязало языки молчаливых фермеров. Я встал на цыпочки и, побеждая страх, который побуждал меня бежать прочь без оглядки, с любопытством заглянул в кухню, чтобы посмотреть, как ведут себя большие. Я очень удивился, увидев Черного Мэтта и Тома Моррисея. Они обнялись, навалившись на стол, обливались слезами и нежничали. Выпивка продолжалась своим чередом, и собравшиеся во дворе девушки стали все больше беспокоиться. Они знали, к чему ведет пьянство, и, предчувствуя неладное, хотели уйти пораньше, по-добру, по-здорову, пока еще ничего не случилось. Они намерены были пойти за 4 мили на итальянскую ферму. Там они надеялись потанцевать. Молодежь разбилась на пары и пошла, каждый парень со своей дамой сердца. 7-летние мальчики обыкновенно бывают лучше всех осведомлены в амурных делах. Мне тоже дали даму, маленькую ирландку, мою ровесницу. Мы были единственными детьми во всей компании. Впрочем, там не было никого старше 20 лет, а девушки были 14-летнего и 16-летнего возраста. Я и моя дама вызывали у взрослых покровительственное отношение. Я вел свою даму под руку, а иногда даже брал ее за талию, как мне советовали старшие. Несмотря на неудобство такого положения, я все же чувствовал гордость от сознания, что я тоже мужчина и что у меня тоже есть дама. Итальянское ранчо было населено исключительно холостяками, и поэтому нам там очень обрадовались. Всем дали красного вина и моментально убрали столы из большой столовой, чтобы можно было танцевать. Молодые люди пили вино и танцевали под гармонику. Музыка казалась мне божественной. Я еще никогда не слышал музыки. Молодой итальянец, игравший на гармонике, и сам иногда пускался в пляс. При этом он не переставал держать гармонику в руках, так что она оказывалась за спиной его дамы. Я не принимал участия в танцах, но никогда невиданное мною зрелище доставляло мне истинное наслаждение. После танцев ирландцы тоже стали пить. Шум и веселье не прекращались. Некоторые из танцоров пошатывались, падали на пол, а один даже заснул в уголке. Одни из девушек выражали недовольство и хотели сейчас же уйти, тогда как другие стали еще веселее прежнего, хохотали и, кажется, ждали, чтобы что-нибудь случилось. Хозяева-итальянцы предложили вина и мне, но я отказался пить. Я слишком хорошо еще помнил опыт с пивом, чтобы у меня явилось желание повторить этот опыт с вином. Но тут один молодой итальянец, видя, что я сижу в одиночестве, из озорства налил полстакана вина и протянул его мне. Я опять отказался. Он нахмурился и, сердито глядя на меня, протянул мне стакан. Я страшно испугался. Сейчас я объясню вам причину моего страха. Дело в том, что у моей матери были кое-какие предубеждения. К числу их относилось и то, что все черноволосые и черноглазые люди коварны. Нет нужды объяснять, что сама она была блондинкой. Кроме того, она считала, что черноглазые люди латинской расы очень легко возбуждаются, очень вероломны, и что для них убить человека ничего не стоит. Я еще смотрел на мир ее глазами, а она часто рассказывала, что если итальянца обидеть, даже неумышленно, то он всадит вам нож в спину. Это буквально ее слова «нож в спину». Еще утром я сгорал от желания увидеть, как черный Мэтт убьет Тома Моррисея. Но я был далек теперь от желания доставить удовольствие танцорам предстать перед ними с ножом, торчащим из моей спины. В ту пору я не знал еще разницы между теорией и практикой. Мнение моей матери о характере итальянцев было для меня законом. Да и сам я кое-что слышал о законах гостеприимства, которые нельзя нарушать. Вспыльчивый и жестокий итальянец гостеприимно угощал меня вином. Ясно, что если я не приму его угощение, он обидится и всадит в меня нож. Это так же вероятно, как то, что лошадь непременно легнет меня копытом, если я подойду к ней сзади. Глаза у этого итальянца, его звали Пьетро, были именно такие. Страшные и черные, как их описывала моя мать. У нас в семье глаза у всех были серые или голубые, а у ирландцев, которых я знал, светлые и такие простодушные. Пьетро, по-видимому, выпил порядочно. Глаза его жутко сверкали черным коварством. В них была тайна, неизвестность, а мне было тогда только 7 лет. И разве я мог постигнуть их жуткие намерения? Я увидел в них смерть и отклонил предложенное мне вино со страхом. В глазах итальянца появилось выражение суровой повелительности. Он ближе придвинул ко мне стакан. Что мне оставалось делать? Не раз потом в моей жизни я действительно смотрел смерти в глаза, но ничто не может сравниться с тем смертельным ужасом, какой я испытал тогда. Я поднес стакан к губам, и лицо у Пьетро прояснилось. Я обрадовался. Значит, он меня не убьет. Это было хорошо, но вино-то было нехорошее. Это было кислое молодое вино, на вкус куда хуже пива. Очевидно, оно было приготовлено из каких-то отходов винограда. Но если надо выпить противное на вкус лекарство, самое лучшее – это выпить его сразу. Я так и поступил с вином. Я откинул голову и выпил его залпом. Мне показалось, что огонь обжег мои внутренности, и мне стоило больших усилий, чтобы вино не вылилось назад. Только теперь, вспоминая этот случай, я в состоянии уяснить себе, почему это так поразило Пьетро. Он налил мне еще вина и пододвинул ко мне стакан через стол. Полный смертельного ужаса, я выпил одним духом и этот стакан. Пьетро остолбенел. Что за чудо? Надо показать другим этого чуда ребенка. Он подозвал другого итальянца, молодого усача, которого звали Доминика. Они мне налили полный стакан. Чего не сделаешь, чтобы избежать смерти? Я с чрезвычайными усилиями подавил естественное сопротивление моего желудка и выпил отвратительный напиток. Доминика еще никогда в жизни не встречал такого героя-ребенка. Он два раза подносил мне полный до краев стакан и с любопытством смотрел, как я опорожняю его. Другие также были привлечены этим зрелищем. Вокруг стола столпилась кучка итальянцев средних лет, которые не танцевали и не умели говорить по-английски с ирландскими девушками. Это все были смуглые люди, самого свирепого вида, в красных рубашках с широкими поясами. Я слышал, что все они носят большие ножи. Они столпились вокруг меня, похожие на шайку разбойников, а Пьетро и Доминика демонстрировали перед ними мои недюжинные способности. Ничего этого не случилось бы, будь я немного глупее и менее одарен фантазией или будь я чуточку поупрямее. Молодежь, пришедшая со мною, танцевала, и никто не мог вступиться за меня. Я не знаю, какое количество вина было выпито мною в этот день. В воспоминаниях мне представляется, что я стою среди скопища убийц и, дрожа от страха, опорожняю бесчисленное количество стаканов с огненной жидкостью. Мне казалось тогда, что вино, какой бы ни было оно дрянью, все же меньшее зло, чем нож. А я хотел жить во что бы то ни стало. Теперь, будучи опытным по части выпивки, я в состоянии объяснить себе, почему я не лишился тогда сознания и не упал на стол. Я сказал уже, что страх сковал меня и парализовал мои члены. Я был способен только механически подносить ко рту стакан с вином. От страха меня не могло вырвать, так как и внутренности мои были парализованы страхом. Понятно, почему итальянцы изумлялись при виде мальчика-феномена, который пропускает в себя стакан за стаканом с невозмутимостью автомата. Смело могу сказать, не хвастаясь, что подобного зрелища им еще не приходилось видеть. Пора было идти домой. Молодцы стали выделывать такие коленца, что девушки поскромнее решили, что лучше уйти. В дверях я столкнулся со своей дамой, которая была совсем трезвой. Ее забавляло, как мужчины покачивались, стараясь идти рядом с девушками. Она начала подражать их движениям. Мне это тоже понравилось, и я последовал ее примеру. Но как только я стал делать движение, пары алкоголя тоже пришли в движение и ударили мне в голову. Я с самого начала был естественнее ее. Через несколько минут я сам привел себя в изумление. Какой-то молодец, пошатываясь, подошел к канаве, постоял около нее с серьезным и задумчивым видом, покачнулся и упал в нее. Это меня очень рассмешило. Следуя его примеру, я тоже подошел к краю канавы. Дальнейшее у меня заволакивается туманом. Помню только, что девушки вытащили меня из канавы, и при этом лица у них были встревоженные. Потом мне уже не хотелось играть в пьяницу, и веселье мое пропало. Глаза мои заволокло туманом. Мне не хватало воздуха, и я, широко открыв рот, старался вдохнуть как можно глубже. Девушки держали меня, но ноги у меня отяжелели. Алкоголь сжимал мое сердце и бил по моим мозгам точно дубиной. Очевидно, у меня был очень здоровый организм, иначе, вне всякого сомнения, я умер бы от количества выпитого мною вина. Во всяком случае, я знаю теперь, что я был тогда ближе к смерти, чем это представляли себе испуганные девушки. Я слышал, как они обвиняли друг друга. Некоторые из них плакали то ли о себе, то ли обо мне, то ли о недостойном поведении парней, но меня это не интересовало. Я задыхался, мне не хватало воздуха. Двигаться было мучительно, и все же девушки настаивали на том, чтобы я шел, а до дома было 4 мили. 4 мили. Я помню, что мои затуманенные глаза видели маленький мостик через дорогу. Мне казалось, что это страшно далеко, а на самом деле до него было всего 100 шагов. Когда мы дошли до моста, я упал и лежал на спине, задыхаясь. Девушки пробовали поднять меня, но я лежал пластом. Их тревожные крики привлекли внимание Ларри, пьяного 17-летнего молодца. Он попытался привести меня в чувство и для этого вскочил мне на грудь. Как в тумане, я помню это и крики девушек, когда они прогоняли его. Потом я уже ничего не помню. Но впоследствии я узнал, что Ларри свалился под мост и там переночевал. Когда я пришел в себя, было темно. Меня принесли домой в бессознательном состоянии и уложили в постель. Я заболел белой горячкой. Все ужасы, хранившиеся в моем детском мозгу, воплотились в мучительные кошмары. Я видел убийство. Я спасался от убийц. Я кричал и дрался с ними. Страдания мои были ужасны. Приходя в сознание после припадков горячки, я слышал голос матери: «Бедный мальчик, он сойдет с ума». Падая опять в беспамятство, я уносил с собой эту идею и видел себя в сумасшедшем доме, где меня били служители и окружали с воплем сумасшедшие. На мое воображение сильно действовали рассказы старших о притонах в китайском квартале в Сан-Франциско. В бреду я блуждал глубоко под землей в этих притонах, и там, за железными дверями, мучился и тысячу раз умирал. И когда я находил своего отца, сидевшего за столом в обществе китайцев и игравшего с ними в карты на целые кучи золота, я изливал свое негодование в потоках самых диких ругательств. Я поднимался на постели, отталкивал удерживавшие меня руки и осыпал отца отчаянной руганью. Вся отвратительная грязь, которая вползает в детский ум, которую он слышит от взрослых в условиях примитивной деревенской жизни, питалась в меня. И хотя я никогда не осмеливался произносить вслух эти ругательства, теперь они изливались из моего рта целым потоком. Я проклинал отца, который сидел в подземелье и играл в карты с длинноволосыми китайцами, у которых были когтистые пальцы. До сих пор не могу понять, как организм 7-летнего ребенка смог вынести напряжение этой ночи. Как у меня не разорвалось сердце, не лопнули мозги. Как мои 7-летние артерии и нервные центры выдержали эти ужасные пароксизмы, потрясавшие меня. В доме никто не ложился спать этой ночью. Молодец, который ночевал под мостом, наверное, не бредил так и не видел таких кошмаров. По всей вероятности, он только спал тяжелым сном, а утром почувствовал, что члены его одеревенели и что на душе у него кисло. Теперь он, если жив, наверное, не помнит этой ночи. Это был для него лишь случай. Я помню во всех подробностях. Несмотря на то, что это случилось 30 лет назад, все пережитые мною мучения. Я долго был болен, и после подобного опыта я трепетал бы перед ячменным зерном и боялся бы его как огня, если бы даже мать не читала мне нравоучений. Матери моей этот случай доставил много огорчения. Она постоянно бронила меня и говорила, что я поступил нехорошо, что я забыл все ее наставления. Возражать родителям в мое время не полагалось, да и как я сумел бы объяснить ей мой образ мыслей и открыть ей, что именно ее наставления виноваты в том, что произошло. Если бы она не научила меня бояться итальянцев, я и не подумал бы пить их отвратительное пойло. Впоследствии, будучи уже взрослым, я, наконец, объяснил ей, как было дело. Когда я лежал в постели, но стал уже приходить в себя, во мне боролись различные чувства. И я чувствовал, что совершил какой-то нехороший поступок. Но в то же время я понимал, хотя и смутно, что со мною тоже поступили нехорошо. Ясно для меня было одно – больше никогда в рот не возьму ни капли спиртного. Собака, страдающая водобоязнью, не боится воды так, как я боялся тогда алкоголя. Но и этот ужасный опыт не помешал мне все-таки войти впоследствии в дружеские отношения с ячменным зерном. Все окружающее толкало меня к нему. Начать с того, что все взрослые, кроме матери, которая была всегда прямолинейна, относились к случаю со мною как к забавному приключению и не видели в нем ничего позорного для меня. Молодежь, парни и девушки, тоже рассказывали об этом со смехом и, смеясь, вспоминали, как Ларри вскочил мне на грудь и как он свалился потом под мост. Вспоминали различные эпизоды, как один парень переночевал где-то на песке, а другой в канаве. Это не считалось позорным, напротив, в этом видели известное молодечество. А весь случай представлялся ярким эпизодом в однообразной трудовой жизни нашей скучной, постоянно покрытой туманом местности. Я старался понять, в чем тут дело. Ирландцы хлопали меня по плечу, вспоминая этот случай, а Пьетро, Доминика и другие итальянцы восхваляли мою выносливость. В конце концов, я начал чувствовать себя каким-то героем. Пьянство вообще не считалось чем-то позорным. Пили все, и во всей местности не было ни одного трезвого человека. Даже у нашего школьного учителя, седоватого человека лет 50, бывали нередко случаи, когда он, поборовшись с ячменным зерном и потерпев поражение, не приходил на другой день в школу. Поэтому мое воздержание от алкоголя имело в своей основе не соображение морального свойства, а чисто физиологические причины. Я просто-напросто не любил его.